Глава 22. Пришла абсурдная мысль, а ведь он подошел бы идеально к младшей дочери. Девочка — истинная леди, единственная из моих детей, получившая ипостась лисы. Я неприлично уставилась на Рансу. Тот удивленно замер. «Могу я узнать, что вас заинтересовало?» «Да так, мысли. Вам это не нужно». А самой стало на душе легче, я заулыбалась. «Доченька моя, яркий цветочек, лисичка, соскучилась неимоверно. Она последняя из детей. Скоро уже 18. Собиралась идти в академию, я знаю, в какую она пойдет. Мне нужно завтра в храм, самый большой. Позвольте вас проводить после завтрака». Валентин явно дразнил Рансу. «Как вам будет удобно? Благодарю за ужин. Проводите меня?» Мужчина отодвинул стул и подал мне руку. Мы вышли из столовой, Рансу остался сидеть. «Скажите, чему так загадочно улыбались?» «Может быть, потом. А вы? Зачем дразните его?» «Мы дружим уже больше 200 лет. Вырос у нас в клане. Я знаю его как облупленного, считает вас парой. Но у меня чутье волка». «Истинный? Знак уже есть?» «Да, но немного необычный, хотя мы и не знаем, как он должен в действительности выглядеть. Круг в круге, в нем лисенок, невзрослая оборотница. И, судя по вашему лицу, конечно же, догадываетесь, кто на знаке». «Да, точно не я, дочь. Но прошу вас держать пока в секрете. Ведь скоро новый учебный год, а она как раз хотела поступать в академию. Мы не уточняли, в какую». «Даю клятву о неразглашении», — произнес нужные слова, тут же получив знак. «Хм, неожиданно. Значит, то, что в академию к вам приходил кто-то из богов, это правда? Тогда, раз вы не пара, подразним чуть-чуть? Давно ждал случая его немного взбодрить. А то какой-то слишком взрослый стал, занудный». «Да и да». Внезапно приблизился ко мне и начал целовать руку уже выше кисти, явно открывая простор для взгляда снизу лестницы. Я слегка наклонилась к Валентину и шепнула, улыбаясь, словно дразнила его. «Не переусердствуйте, а то потом и вы получите заслуженную трёпку». Шептала ему прямо в ухо, вздрогнул, но продолжил поцелуя. Плечи подрагивали, я поняла, что он смеется. Вот же волчара. Отобрала руки и ушла, закрыв перед ним дверь. Устала очень. Аннет помогла расшнуровать платье и надеть сорочку. Я улеглась в мягкую кровать. Сон не шел совсем. Не хватало тепла рядом. Проворочившись несколько часов, решительно встала. Проверила Аннет, спит. Приоткрыла входную дверь и скинула сорочку. Обернувшись лисой, высунула нос из щели. Тщательно принюхалась. Вот оттуда пахнет едой, свежим мясом. Слизнула почти капнувшую слюну с морды и, тихо ступая, пошла вниз, стараясь не выходить из тени. Дверь на кухню была приоткрыта. Принюхалась, вроде нет никого. Нос, слегка обмороженный, еще плохо различал запахи, но аромат дичи однозначно отделил от всех остальных. Протиснулась в щель двери и осторожно прокралась дальше. Так, на столе лежит мясо, его только недавно разделали. Прислушалась, вроде никого. Запрыгнула на лавку и потянулась к большому куску мякоти, схватила зубами и дернула на себя. «Хм, немного ли будет для леди?» — раздался голос рядом. Я от испуга подпрыгнула, отпустила мясо и начала падать с гладкой лавки. Меня подхватили на руки и отнесли ближе к печи. Посадили на огромный сундук, покрытый шкурой, спрятанный за небольшой шторкой. «Простите, что напугал. Не ожидал кого-то встретить в кухне. Я сейчас вам нарежу мясо». Крупный мужчина-оборотень, волк. Белоснежная коса, толстая с его руку, крутые плечи, широкая спина, мышцы, видневшиеся сквозь рубашку, узкие бедра и длинные ноги. Не заметила, как с морды потекла слюна. Заглотнув ее, с ужасом поняла, что если в ближайшее время не вернусь домой, то изнасилую кого-нибудь. Возможно, в жесткой форме. Снова сглотнув слюну, вздохнула горестно. Мужчина обернулся. «Вот, леди, ешьте». Поставил передо мной миску с небольшими кусками, сочащимися кровью. С жадностью набросилась на них. Только съев последний, я объелась. Сыто икнула и, распластавшись на шкуре, согрелась от печки. Поняла, что глаза слипаются, зевнула и решила никуда не идти. И тут хорошо, тепло, сытно. Рядом кто-то запрыгнул на шкуру. Принюхалась, волк. Меня тщательно облизали, и я, уткнувшись носом в мех, уснула, придавленная лапой к волчьему телу. Просыпалась от того, что лежала на чьей-то обнаженной груди, да и сама вообще-то не очень одетая. Вздрогнула, пытаясь понять, где я и с кем я. Меня только сильнее прижали к груди. Подняла голову, спала на мужчине, что кормил меня мясом. Он начал просыпаться. От моих попыток высвободиться резко открыл веки и перевел их на меня. Марганул несколько раз, и потом его зрачки начали расширяться от понимания ситуации. Мгновение, и он перевернул меня, нависая надо мной. Его глаза вспыхнули страстью, и доказательство уперлось мне в живот. Я напряглась, концентрируя силу, а он взял и поцеловал со жгучей страстью. Я снова испуганно дернулась. «Тш, Куле, я не обижу тебя». Мне почудилось в его глазах божественное присутствие. Он прижался ко мне еще, и, обжигая поцелуями шею, я вспыхнула. Неожиданно для себя начала отвечать. «Да гори все огнем! Объяснение буду искать потом, и оправдание тоже». Оборотень встал сбоку сундука и развернул меня на себя. Начал покрывать поцелуями грудь. Рука нырнула, раздвинув уже влажные складочки. Начиная массировать комочек, переходя к лону, пальцы успевали и там, и там. И я уже стонала в нетерпении. Он убрал руку и, потянув меня ближе, закинул мои ноги себе на бедра. Я наслаждалась его страстью, словно голодная. Сама прижала теснее его ногами. Он толкнулся в меня. Рывками, с трудом, туго. Стеночки лона чувствовали каждую вену, жилку. Я застонала от полноты чувства, выгнула спину. Он схватил меня за бедра и начал двигаться. Медленно, давая привыкнуть. А я извивалась. Оргазм пробежал россыпью мурашек по телу. Смотрела в его глаза, они менялись. Голубой зрачок с точками серебра пропал. На его месте появился звериный. Дрожь желания буквально заставила меня снова выгнуться. Крик, готовый сорваться, у меня жадно забрали. Поцелуем, горячим. Мои губы мяли, покусывали, пока тело содрогалось в оргазме. Он кончил, впиваясь в меня в последнем поцелуе. И я же словно потерялась, меня не было. Я растворилась. Как будто не меня закутали в чью-то рубашку и унесли в комнату. Услышала тихий вскрик Аннет, которая открыла дверь. Ей шикнули. «Разбудишь, она просто спит. Искупай ее с утра». «Да, Лер, но ее оборвали». «Тш, глупый птенец!»